Три дня спустя. Мне непонятно, почему тот, кто может уехать из Англии зимой, не делает этого. Отвратительный климат. Эта неприятность оказалась слишком досадной. Агенты по сдаче дома в наем говорят, что сдать Милхаус будет практически невозможно после всей этой шумихи. Каролайн успокоилась после удвоения жалования. Мы могли бы послать ей телеграмму с тем же успехом из Кан. На самом деле, как я и говорил, не было никакой необходимости приезжать. Уеду завтра. День спустя. Произошло несколько удивительных вещей. Начну с того, что я встретил Августа Милрея, представляющего собой лучший образец старого осла, какой был порожден нынешним правительством. Его поведение было проникнуто дипломатической секретностью, когда он затащил меня в тихий уголок клуба. Он много говорил о Южной Африке и промышленной ситуации в тех краях, растущих слугах, о забастовках на Ранди. О тайных причинах, вызвавших эту забастовку, я слушал сколько мог, терпеливо. Наконец он перешел на шепот и объяснил, что некоторые документы всплыли на свет и что они должны попасть в руки генерала Смитса. «Не сомневаюсь, что вы правы», — сказал я, сдерживая зевоту. «Но как мы передадим их ему? Наше положение в этом деле деликатное, очень деликатное». «Что случилось с почтой?» — спросил я весело. «Приклейте марку за 2 пенни и опустите конверт в ближайший почтовый ящик». Его, кажется, шокировало мое предложение. «Мой дорогой Педлер, обычная почта!» Для меня всегда было тайной, почему члены правительства нанимают королевских посыльных, тем самым привлекая внимание к своим конфиденциальным документам. «Если вам не нравится почта, пошлите одного из ваших молодых людей, он насладится путешествием». «Невозможно», — сказал Милрей, старчески качая головой. «Есть причины, мой дорогой Педлер, уверяю вас, есть причины». «Да», — сказал я, вставая, — «все это весьма интересно, но я должен идти». «Минутку, мой дорогой Педлер, минутку, прошу вас. Теперь скажите мне откровенно, правда ли, что вы собирались посетить в ближайшее время Южную Африку? У вас есть интересы в Родезии, я знаю, и вопрос о вхождении Родезии в Союз для вас жизненно важен». «Да, у меня была мысль поехать туда примерно через месяц». «А нельзя отправиться немного раньше, в этом месяце, а еще лучше на этой неделе?» «Можно», — сказал я, посмотрев на него несколько заинтересованно. «Но я не знаю, захочу ли я». «Вы окажете правительству большую услугу, очень большую услугу, и вы увидите, что оно не будет неблагодарным». «Итак, вы хотите, чтобы я сыграл роль почтальона?» «Именно. Ваше положение в данном случае неофициальное. Ваше путешествие настоящее, все просто замечательно». «Да», — сказал я медленно, — «я не возражаю. Единственное, о чем думаю, это выбраться из Англии как можно скорее». «Вы найдете климат Южной Африки восхитительным, просто восхитительным». «Мой дорогой друг, я знаю все о том климате. Я был в Южной Африке незадолго до войны». «Я действительно очень вам обязан, Педлер. Я пришлю вам пакет с посыльным. Вручить лично генералу Смитсу, вы понимаете? Килмордин Касл отплывает в субботу. Вполне приличное судно». Я сопровождал его какое-то время по Пэл-Мэл. Он тепло пожал мне руку и вновь экспансивно меня поблагодарил. По пути домой я размышлял о странностях правительственной политики. Именно на следующий вечер Джервис, мой дворецкий, сообщил, что джентльмен хочет видеть меня по личному делу, но отказывается назвать себя. У меня всегда в таких случаях возникала мысль о страховых агентах, поэтому я велел Джервису передать, что не могу его принять. Гай Пэджетт, к несчастью, когда он раз в жизни по-настоящему потребовался, был выведен из строя приступом желчного пузыря. Эти честные, усердные молодые люди со слабым пищеварением всегда подвержены таким приступам. Джервис вернулся. Джентльмен попросил меня передать вам, сэр Юста, что он пришел от мистера Милрея. Это меняло положение вещей. Через несколько минут я стоял перед моим посетителем в библиотеке. Он оказался хорошо сложенным молодым человеком с сильно загоревшим лицом. Шрам шел наискось от уголка глаза до челюсти, уродое лицо, которое можно было назвать красивым, хотя и дерзким. «Да», — сказал я, — «что случилось?» «Мистер Милрей прислал меня к вам, сэр Юстас. Я должен сопровождать вас в Южную Африку, как ваш секретарь». «Мой дорогой», — сказал я, — «у меня уже есть секретарь. Я не хочу другого». «Я думаю, что хотите, сэр Юстас. Где ваш секретарь сейчас?» «У него приступ желчного пузыря», — объяснил я. «Вы уверены, что это всего лишь приступ желчного пузыря?» «Конечно, он подвержен приступам». Мой посетитель улыбнулся. «Это может быть и не приступ желчного пузыря. Время покажет. Но я могу сказать вам, сэр Юстас, мистер Милрей не удивится, если это была попытка убрать вашего секретаря с дороги. О, вам не следует опасаться за себя». Я полагаю, мимолетная тревога пробежала по моему лицу. «Вам ничто не угрожает. В любом случае, мистер Милрей хочет, чтобы я сопровождал вас. Деньги на проезд – это, разумеется, наше дело. Но вам надо позаботиться о моем паспорте, заявить, что вам нужен второй секретарь». Он казался решительным молодым человеком. Мы пристально глядели друг на друга, и он переглядел меня. «Очень хорошо», – сказал я слабым голосом. «И не сообщайте никому о том, что я сопровождаю вас». «Очень хорошо», — повторил я. «В конце концов, вероятно, вовсе неплохо иметь этого парня с собой, но у меня появилось предчувствие, что мне предстоят неприятности. Как только я подумал об этом, я обрел мир». Я остановил посетителя, когда он собирался уходить. «Было бы справедливым, если бы я узнал имя моего нового секретаря», — заметил я саркастично. Он подумал минуту. «Гарри Райнберн кажется вполне подходящим именем», — сказал он. Такое представление показалось мне странным. «Очень хорошо», — сказал я в третий раз.